Глава 20. Было 53 градуса ниже нуля. Морозный туман сползал с опок в речную долину, закрывая ее белыми шуршащими пластами. Окоченевшие лиственницы жались друг к другу, жалобно поскрипывал снег, из речных обрывов сыпалась мерзлая галька. По руслу надежды расползалась сизая наледь. Вода, выжатая морозом, клубилась испарениями и тут же застывала. С востока потянул острый ветерок, и туман начал сворачиваться, лениво приподниматься, обнажая седую гранитную скалу над рекой. Скала, похожая на металлический щит, медленно освобождалась от потрескивающих тугих пластов. Зорницын, съежившись, сидел у костра в томительном ожидании рабочих. Он выходил из лагеря задолго до развода. Надо было распределить, кому что делать, а также развести костры для конвоиров. По приказу Шанталова к барельефу ежедневно пригоняли до 40 человек. Люди под конвоем брели по глубокому снегу в тайгу, валили лиственницы, очищали от сучьев и перетаскивали деревья к скале. У скалы воздвигались строительные леса, чтобы Зорницын мог продолжать работу. Из-за страшных морозов его уже нельзя было спускать на веревке в пропасть. Это изнурительная и, что самое отвратительное, бессмысленная работа вызывала злобу у голодных и плохо одетых людей. Зорницын все время чувствовал на себе презрительные взгляды товарищей, словно он был виновником их мучительного труда. Его проклинали заключенные, всласть материли конвоиры, подгонял Шанталов. Федот Петрович окончательно выбил художника из душевного равновесия, подбросив ему в помощники маляров и каменщиков. Их помощь была бестолковой и ненужной. Зорницын грелся у костра, подставляя теплу то спину, то бока, и в то же время следил за барельефом, все рельефнее выступающим из тумана. По чудовищному лицу пробегали полосы морозной мглы, завихряясь между бровями. Траурные тени прикрывали громадное ухо и нос. Снежные хлопья путались в каменных волосах. Зорницын выбрал место, с которого можно было бы сопоставить правильность, точность и соразмерность всех точек и линий барельефа. При свете закатывающейся луны и утренних звезд изображение казалось таинственным и жутким. Зорницын переходил с места на место, разглядывая творение своих рук. Ветер сгонял со скалы снег. Клочки морозного дыма перебегали по граниту. Тени метались и подпрыгивали. И Зорницыну стало мерещиться, что барельеф оживает. Дрова в костре вспыхнули, пламя подскочило. Гранитное лицо налилось кровавыми отблесками. Зорницын содрогнулся от страха, мучительной тоски и ненависти. Вот еще одно парадное лицо человека с усами, еще одно к тысячам других, разбросанных по всей стране. И я создал его. Я творил без любви и вдохновения. Теперь мне стыдно смотреть на бездарное произведение собственных рук. Я хотел лицемерием и ложью в искусстве добиться освобождения, а лгать в творчестве невозможно. Как же я буду творить, когда выйду на свободу? Что стану создавать? Вот такие же бездушные монументы, одевать правду в разолоченные мундиры, лгать народу, обманывать народ. Он закрыл глаза рукавицами и всхлипнул. А много ли проживешь на одном обмане? Можно обмануть часть народа, можно обмануть половину народа. Нельзя долго обманывать весь народ. Кому принадлежат эти слова? Раньше Зорницын воспринимал их как красивое изречение. Теперь же видел в них глубокий скрытый смысл, и звучали эти слова поразительно современно. Можно ли укрыть от народа все, что здесь с нами делают? Все это беззаконие, произвол, издевательство. С нас ежегодно берут подписку, чтобы мы не разглашали лагерных тайн. Зачем? Для чего? Боятся, что узнает народ. Но ведь правда-то все равно прорвется наружу. Топот многочисленных ног оборвал мысли художника. Через реку двигалась колонна заключенных. Люди шли по пятеркам, молча, с заложенными за спину руками, обросши до бровей морозной кружевиной. В этом черном безмолвном шествии была тоскливая обреченность ко всему привыкших и во всем отчаявшихся людей. Колонну вели конвоиры Паганель и Сагайдак, одетые в белые дублины полушубки, серые валенки и шапки-ушанки. «Подтянись! Шире шаг!» — негромко командовал Паганель, шедший сзади. Привычно придерживая правой рукой автомат, левой он то натягивал, то припускал поводок серого остромордого пса. Отстающие, опасаясь собачьих клыков, прыжками догоняли колонну. «Смирно! Не шевелись!» Простужно с присвистом рявкнул Сагайдак, останавливая колонну. «Эй ты, хрен моржовый!» — прикрикнул он на Зорницына. «У тебя все готово!» «Он, гад, себе свободу выколачивает, а мы из-за него мерзни!» — раздался сердитый голос Романчука. «Сегодня день сактирован, лишь нас одних вылупили из барака!» «Разговорчики!» — заорал Сагайдак. Сагайдак любил перед началом работы произносить краткие назидательные речи. Он откашлялся, оттянул к себе напряженного пса. «Заключенные, сегодня всем работать как никогда. Никому не позволено даром жрать советский хлеб». Сагайдак обвел заключенных выпуклыми коричневыми глазами, опустил автомат. «Разберись по пятеркам. Первая, вторая, третья, четвертая. В сторону. В лес за бревнами. Шагом марш. Остальные разойдись по своим местам. Запретная зона с правой стороны у прожектора. С левой у речного обрыва. Шаг вправо, шаг влево. Прыжок вверх, считаешься в побеге!» — выкрикнул Мамед Оглы. И опять вспыхнули легкие смешки. «Прекратить смешочки! За нарушение запретной зоны стреляю без предупреждения. Сагайдак, переваливаясь и загребая валенками снег, подошел к своему костру. «Стройся по двоечке!» — послышался тонкий голос Паганеля. «Что же вы, олени рогатые, парами ходить разучились?» Паганель трижды пересчитал свою колонну, обходя ее сбоку и внимательно вглядываясь в грязные лица. «Пошли на сопку за лесом, дорубить покрупней, мелкие хлысты не приму». Цепочка колыхнулась, постепенно исчезая в морозном тумане. Александр Петраков вздрогнул, когда растаяла высокая фигура Паганеля, словно прикрывавшая сутулившуюся тень своего отца Тухватуллина. «Ведь надо же такое, сын, конвоирующий отца!» Об этой трагической тайне Петраков вынужден был рассказать членам бригады. С каждого взял честное слово, чтобы никто не разглашал тайны. Романчук сказал: «Хорошо, Петрович, я не выдам, Мамед Оглы не выдаст, Попов промолчит, а вот Девяткин, он за кусок хлеба продаст. Надо верить в человека, Романчук». Сейчас Петраков гордился тем, что никто из заключенных не разгласил тайны конвоира Паганеля и заключенного Тухватуллина. Луна уже закатилась. В морозной паутине меркли звезды. На востоке проявилась зеленая полоса. Зорницын раздал топоры и пилы плотникам, наращивающим леса на скале, остро заправленные скарпели своим помощникам. «А вы пойдете к прожектору», — сказал он Петракову. «У прожектора легче, Александр Петрович». Петраков утвердительно кивнул головой, подтянул рукавицы. Его спокойный, немного иронический взгляд, сосредоточенное лицо и пугали, и восхищали художника. Зорницыну почему-то думалось: старый коммунист знает что-то такое бесконечно важное и особенное, что недоступно его пониманию. И в то же время художник чувствовал: Петраков — единственный из заключенных, не осуждающий его вынужденное творчество. Петраков включил прожектор. Меловой широкий луч, скользнув по скале, захватил в кольцо барельеф. Зорницын со своими помощниками принялся обкалывать, резать, обтачивать, чистить, шлифовать неровную поверхность барельефа. Сагайдак, положив на колени автомат, съежился у костра. В 50 шагах от конвоира чадил другой костер для заключенных. Когда работяги подбегали к костру, Сагайдак вскидывал сонные глаза. Собака рычала. Люди испуганно пятились от огня. Прошел час в напряженной размеренной работе. Небо на востоке зеленело все ярче. Вершины сопок прорезывали все рельефнее. Пятна лесов густо засинели. Над приисковым поселком стояли прямые стволы дымов. Но там было безлюдно и тихо. Только у ворот лагеря мельтешили какие-то точки. Но вот точки слились в черное пятно. Оно оторвалось от ворот и задвигалось по направлению к скале. В утреннем морозном воздухе раздался барабанный треск, прошиваемый криками, визгами, отборным матом. «Отказчиков везут!» — раздался с помости выкрик Романчука. Барабанищее, визжащее, матерящееся пятно приближалось к скале. Уже было видно, как шестеро заключенных тянут за оглобли сани, а в санях лежат ослабевшие люди, которых в лагере называют «откащиками». Впереди саней вышагивал комендант Кикнадзе, неистово стуча в барабан. «Принимайте пополнение, гражданин Сагайдак», — бодро сказал Кикнадзе, снимая с плеча барабан. «Доставили с музыкой. Пусть лодыри пошерудят землю, а то совсем опухли на дармовых хлебах». «Волоки на обрыв!» — сплюнул Сагайдак. «Волоките на обрыв!» — крикнул Кикнадзе. Он был одет в бежевую, с заячьим воротником телогрейку, голубые из американского байкового одеяла брюки. Штаны роскошными пузырями спускались на валенки, а мерлушковая шапка, пренебрежительно сдвинутая на затылок, обнажала багровые уши. И голубые пузыри, напущенные на валенки, и лихо сдвинутая шапка, и меховые перчатки, краги, болтавшиеся на шнуре, переброшенном через шею, подчеркивали особый блатной шик Кикнадзе. Сани втащили на обрыв. Кикнадзе развязал веревки. Шестерка работяг опрокинула сани. Откащики, перевертываясь и кувыркаясь, полетели по галечному откосу на лед реки. Один за другим начали подниматься. Их было 9, желтых, иссохших, качающихся, как тени людей, одетых в рваные бушлаты, расползающиеся брюки, обутых в веревочные чуни. На окоченевших ладонях торчали холщовые рукавицы, на обритых головах черные из чертовой кожи шапочки. Откащики терли обмороженные носы и уши, вздрагивали от нестерпимого холода. Молоденький цыган с темными, какими-то перезрелыми глазами и беспечной физиономией раздвинул ноги, подпрыгнул на месте. На правой ноге его был обрезанный валенок, на левой — большая веревочная чуня. «Кто хочет втыкать, отходи!» — приказал Сагайдак. Откащики, кроме цыгана, кинулись к скале. «А ты, цыган, чего?» «А не буду я работать. Тогда стой на месте!» Сагайдак повернулся к костру. Кикнадзе, взвалив барабан на спину, отправился в лагерь. Цыган минут 15 стоял неподвижно, потом тихо сказал: «Я замерзаю, боец!» «А ты попляши!» Сагайдак скрутил цигарку и склонился над костром, а цыган неподвижно стоял на снегу с посиневшим лицом. «Околеваю!» — всхлипнул он. «Пропадаю! Боец, спусти к костру!» Сагайдак ничего не ответил. Цыган, перебирая ногами, развел руки и вяло отбил чечетку. Валенок и чуня неуклюже приподнимались. Цыган походил на подбитого ворона. «Что же ты делаешь? Зачем ты издеваешься над человеком?» Александр Петраков сорвался с места и бросился к цыгану. Сагайдак легонько толкнул в загривок ищейку. Собака взвелась над снегом и прыгнула на Петракова. Он упал рядом с цыганом. Собака поставила на его грудь передние лапы, обнажила клыки. «Рекс, назад!» — позвал Сагайдак. «Встать! прикрикнул он на Петракова. «Ты кого, мерзавец, поносишь? Бойца? Становись спиной! Живо!